9. Пробуждение горы. Урзмии. Они выживут. Шароукин видел только пламя. Оранжевые языки облизывали потрескавшиеся линзы шлема, а их жар он почувствовал через трещины в доспехе. Визор заволокла красная дымка, и он обезумел от искажений. Внутренний ауспид передавал непрерывный поток предостерегающих щелчков, но из-за разбитой правой линзы легионер не мог прочитать их содержание. Шарокин выпрямился, подавил боль от множества сломанных позвонков и раны в боку. Потеря крови была минимальной, его улучшенная физиология убедилась, что доспех не в состоянии сдержать боль. Гвардеец Ворона поднялся, пытаясь сориентироваться. Вокс визжал помехами. Никто не отвечал. Красноватый дым заполнил остов корабля, и Шароукин увидел обмякшее тело, придавленное к панели кагитатора. Дым и жар не позволяли определить, кто это был. Структурные элементы, достаточно прочные, чтобы выдержать выход и вход в атмосферу, от удара согнулись, как стебли пшеницы. Легионер наклонился над телом, вытягивая его из пут висящих кабелей и листов металла, которые хлопали, словно ткань. Кадм-Тиро. Это был Кадм-Тиро. Шароукин попытался разглядеть, чем прижало капитана. Неверное движение могло привести к катастрофическому смещению металлоконструкции и смерти Тиро. Шароукин не был технодесантником и не мог сказать, как поддерживались взаимосвязанные элементы корпуса корабля. Шароукин понимал, что у него нет времени на осторожность. Он выбрал наугад и толкнул. Безрезультатно. «С дороги, Шароукин!» — приказал Ульрах Брантон, выйдя из дыма. Брантон наклонил свое механическое тело к ближайшему пиллерсу и уперся плечом в металл. Закряхтев от усилий, он толкнул. Сросшиеся искусственные мышцы дредноута и чистая воля против сокрушительного веса, придавившего Тиро. Стальная колонна застонала и выгнулась вверх. Всего чуть-чуть, но этого было недостаточно. Шароукин вытянул Тиро, как только давление на грудь капитана уменьшилось. Тиро сделал глубокий судорожный вдох и поднялся, приняв протянутую руку Шароукина. «Все на месте?» – спросил он чуть слышно. «Нет», – ответил Шароукин. «Я больше никого не видел». Обломки вокруг них застонали. Тяжелые балки структурной стали сминались, как выкручиваемое мокрое белье. Откуда-то снизу вырвалась стена пламени. Грохочущая череда взрывов сотрясла руины трансорбитального корабля. «Мы должны выбраться отсюда, или нас завалит!» — сказал Шароукин. Словно в подтверждение его слов, вокруг них посыпался дождь обломков. Сталь, кабели и горящий изоляционный материал. «Магноматор?» — спросил Тиро. «Кто знает, если кто-то не вытащил ее, тогда она погибла». Брантон шел впереди, за ним Шароукин и Тиро. Они петляли через руины корабля. Коридоры, которые должны были ввести к точкам эвакуации, были завалены обломками или горели, вынуждая обходить их или пробиваться через разорванные переборки в поисках пути наружу. Настойчивое щелканье в ухе Шароукина становилось громче, но он не мог отключить его. Разбившийся корабль наполнился оглушающим ревом пламени и разрываемого металла, но чувства Шароукина уловили что-то ритмичное, что-то размеренное, что не соответствовало хаосу предсмертных воплей корабля. «Стойте!» — сказал он, остановившись на горевшем сходном трампе. «Что бы это ни было, Шароукин, у нас нет времени останавливаться!» — сказал Брантон. Шароукин выбрал путь по деформированному коридору, с потолка которого падали капли горящего топлива, напоминая шипящие жемчужины. «Вперед!» – закричал Шароукин, когда стены выгнулись внутрь под давлением сверху. Железнорукие сразу же последовали за ним, доверившись его инстинктам выживания в поиске пути наружу. Теперь, зная, к чему прислушиваться, Шароукин легко различал стук. Он пробился в широкий коридор, который должен был находиться глубоко в дорсальной части умирающего корабля, но теперь был почти открыт. Целые куски палубы сорвало, а Игнаций Нумен пробивал путь через согнутый участок того, что сейчас фактически было внешним корпусом. У его ног лежали куски разбитого шлема, и даже не будь он почти полностью глухим, то не услышал бы их приближение из-за рева пламени. Шарокин подошел сбоку, позволив увидеть себя со значительной дистанции. Изумленный ветеран поднял взгляд. Он кивнул, проверив, кто был с Шарокином. «Тарса? Геноведьма?» – спросил он. «Неизвестно», – ответил Брантон, пробираясь через обломки, чтобы присоединить свои кулаки к усилиям Нумена. Вдвоем они быстро разорвали металлическую шкуру корабля, и волна печного жара хлынула внутрь. Пламя от топливных баков разбитого судна поднялось на сотни метров, а клубы смолисто-черного дыма бурлили бесконечной бурей. «Идем!» – сказал Брантон, и Нумен выбрался наружу. За ним последовал Шароукин, затем Тиро и, наконец, Брантон. Из-за жара и дыма видимость была почти нулевой, и даже Шароукину не удавалось сориентироваться. Он припал насколько мог к земле, осматривая их местонахождение. В кратерах скопились озера пылающего топлива, а в пропасть в центре кальдеры извивался водопад горящего Прометия. Жар становился нестерпимым. Против обжигающей до самых костей боли доспех не давал защиты. Шароукин почувствовал, что его обычно мертвенно-бледная кожа реагирует на температуру. Из пор сочился маслянистый пот, защищая и охлаждая его. Шароукин увидел ящики и упаковочные материалы, за которыми они прятались. Каким-то чудом они остались невредимыми, и за ними он увидел обратный путь через гору к месту падения Грозового Орла. Велунд наверняка заметил падение трансорбитального корабля и был достаточно смышлен, чтобы догадаться о необходимости их эвакуации. «Там!» – сказал он, вскочив на ноги. «Это наш путь наружу!» «А что с Магноматор?» – спросил Нумен. «Она у нас?» «Возможно, у Талпвита 37, а может и нет. Но если она все еще на корабле, то долго не протянет», — сказал Тиро. «Может, мы и не получим ее, но, по крайней мере, предатели тоже. Я бы сказал, что для нас это победа». «Но другие?» — поинтересовался Нумен. «Мы не можем бросить нашего брата». «Если мы вернемся искать Тарсу, то погибнем все», — сказал Шароукин. «Нет, должен быть выход», — возразил Нумен. «Игнаций», — обратился Тиро, твердо, но не сурово. «Он погиб». Всегда прагматичный Нумен кивнул, и Шароукин повел их через хаос. Повсюду вокруг них раздавались взрывы, сверху падали камни от падающих сооружений и скал. Каждый сделанный Шароукином вдох обжигал и причинял сильную боль. Он почувствовал влагу в горле и понял, что легкие и пищевод адаптируются, чтобы лучше фильтровать вдыхаемый воздух. Но легче от этого не становилось. Он чувствовал, как горит под доспехами кожа, а мозг охватывает смертельная, разъедающая летаргия. Он споткнулся, но Тиро подхватил его. Они вместе продвигались вперед. В глазах все расплывалось, превращаясь в серую, пронизанную венами пелену. Он заметил движение впереди, серебристую вспышку, но не был уверен, не было ли это влияние раскаленного жара. Тиро опустился на одно колено, его грудь вздымалась от усилий. Даже Брантону приходилось непросто из-за дыма и высокой температуры. Железное сердце пульсировало на его груди так, словно находилось на грани выхода из строя. «Что происходит?» – спросил Шароукин. Слова давались тяжело и выговаривались невнятно. «Один огонь не должен на нас так действовать!» «Дело не только в температуре», — сказал Тиро, поднимаясь. Они пошли дальше, и Шароукин снова увидел блеск серебра впереди. Мумифицированная фигура, обмотанная бандажами и в горящем плаще. Геноведьма сорвала плащ и поманила их вперед. Хромающие, разбитые и смертельно уставшие космодесантники добрели до укрытия из контейнеров со снаряжением. Невыносимый жар немного снизился, и из ящиков шел дым. Этого укрытия надолго не хватит. «Она у вас?» – спросила Талап Вита 37. Все поняли, что она имела в виду. Шароукин покачал головой. «Нет». Голова Талап Виты 37 поникла. «Я подвела тебя, моя матриарх», — сказала она, обращаясь к той, кто что уже, вероятно, был мертв. «Может, и к лучшему, что она горит», — сказал Шарукин. «Ты сама говорила, что магноматор слишком опасно, чтобы попасть в неправильные руки». «Опасно или нет?» — ответила Геноведьма. «Она была наследием Селинара, и я поклялась сберечь ее». «Лучше пусть горит, чем попадет в руки предателей», — сказал Тиро. «Лучше пусть сгорит, чем достанется любому из вас!» Прошипела Талап Вита 37. «Лоялист? Предатель? Фо был прав, вы все ублюдочные чудовища!» «Трон!» — воскликнул Ульрах Брантон, указав туда, откуда они пришли. Шарокин повернулся и теперь понял источник настойчивых щелкающих предупреждений в ухе. Жар, который он чувствовал, исходил не просто от огня. Все, за исключением одного, гигантские бункеры с древними радиоактивными отходами получили катастрофические повреждения. Волны облученной пыли, расщепленного железобетона и отработанных топливных стержней вываливались в кальдеру и наполняли воздух чудовищным количеством смертельно токсичных веществ и паров. Но Брантон указывал не на разбитые башни. Из пылающих обломков трансорбитального корабля появилась одинокая фигура. Она шла прямо через высыпавшиеся радиоактивные отходы. Некогда нефритово-зеленый доспех почернел, а металл и керамид пузырились и плавились. Он раскачивался с каждым неуверенным шагом, волоча серебряный ящик магноматор. Шлема не было. И даже через марево пламени отчетливо угадывалась его агония. «Тарса!» — выкрикнул Нумен. Боль была невообразимой. Она прожгла его броню, его плоть и сам его дух. Он не видел ничего, кроме пламени. Но пламя не вызывало страх у Атеша Тарса. Он был рожден на Ноктюрне, Прометеев сын, выросший в тени горы смертельное пламя и выкованный на ее базальтовых склонах. Каждый шаг отдавался стреляющими шипами боли из таза в позвоночник. Тарса едва помнил, зачем он здесь. Его разум наполнился разбитым стеклом и плотью, сгорающей на его костях. Кожа изжарилась, отслаиваясь мельчайшими частицами от черепа. Один шаг, затем следующий, не останавливаясь. Голова опущена, пламя ревет на красной земле, выжигая поверхность горы. Он поднял взгляд, увидел склоны горы пустошь, извергающий дым и огонь. Сквозь мучительную боль, терзающую его тело, Тарса улыбнулся. Он давно потерял всякую надежду снова увидеть Ноктюрн. Но вот он здесь, приветствуя воина дома, как подлинного сына вулкана. Ярко светило пылающее солнце, и Тарса охнул, когда на его фоне пролетел силуэт орла. Его крылья сияли золотом в огненном свете. Тарса никогда не видел ничего столь прекрасного. Легионер тянул за собой тяжелый, вопреки внешнему виду, серебряный ящик, хотя больше не знал, что это такое. Все, что он знал, его доверили ему, и он должен донести его в целости и сохранности. Но ящик был слишком тяжелым бременем, слишком тяжелым для любого воина. Кто мог попросить Атеша об этом? Но долгом каждого саламандра было нести бремя, непосильное для других. Держаться там, где падали другие. Идти в пламя, когда другие отворачивались. Всю окружающую действительность поглотили пламя и дым. Его темная кожа облезла, плоть рассыпалась в окружающей адской буре, словно пепел, собранный из очага. Но он продолжал идти. Ничто не остановит его. Ничто не могло его остановить. Он пошатнулся. Вихрь перегретого воздуха грозил повергнуть его на колени. Он не позволит. Очередной шаг сквозь огонь, который убивал его с каждым отравленным вдохом. Он шел в пламя и обжигающее атомное марево. Орел сопровождал каждый шаг его пути, пока небеса горели, а земля плавилась. Каждый его шаг по склонам горы приближал его к дому. и он был рад этому, желая в последний раз взглянуть в лицо своему примарху. Его нога поскользнулась, и Тарса опустился на одно колено. Он попытался встать, но сила покинула его тело. Как легко было просто лечь и умереть. Но не таков путь саламандров. Они жили ради огня, наслаждались вызовом встречать его каждый день. Быть сожженным означало понять, что ты жил. Он услышал крик орла и с непокорным ревом Тарса поднялся. Бушующая вокруг него атомная ярость почти содрала с него кожу. Он сделал следующий шаг. Еще два. Он снова поскользнулся, и в этот раз ему не подняться. Но он не упал. Его подхватил гигант в пылающем доспехе. «Я держу тебя, брат», — сказал он. Тарса посмотрел в лицо, такое же полуночно-черное, как и его собственное. Лицо саламандра, но не обычного саламандра. Это было лицо полубога, в ореоле огня и черных склонов горы, выковавшей его с кузнечным молотом в одной руке и клинком в другой. «Милорд», — прошептал Тарса. «Вы живы?» «Да, Тарса, я жив», — сказал примарх Вулкан. «Я видел вас», — сказал воин, отчаянно стараясь произнести эти последние слова. «На Терре, мертвого, но я верил, я знал, Вулкан жив, я знал, что вы никогда не оставите своих сыновей». «Я не оставил ни одного из вас», — ответил Вулкан. Тарса кивнул и попытался повернуться, чтобы передать свой груз, но у него не осталось сил. Вулкан протянул руку и поднял серебряный ящик, словно тот ничего не весил. В конце концов, он был примархом, одним из любимых сыновей императора. «Я пытался, милорд», — сказал Тарса. Последние угольки его души потускнели. «Я пытался доказать, что достоин вас». Вулкан кивнул и сказал. «Однажды ты спросил меня, верю ли я в тебя. Помнишь?» Тарса не вспомнил, но кивнул. Все ради своего генетического отца. «Я сказал, ты пришел из огненной земли. Ты жил в свете пылающих гор. Да, я верю в тебя. Ты помнишь?» Всплыло воспоминание. Жестокий гигант по колено в трупах. Но теперь это не имело для Тарса никакого значения. Он услышал где-то рядом рев огненного змея. Судя по звуку, большого. «Я верю в тебя, а ты ж Тарса», — сказал Вулкан. Багровые глаза Тарсы потускнели, словно последний свет остывающей кузни. Он снова услышал рев, растущий хор зверей Ноктюрна, и ур-змии, обитающие в расплавленном сердце Ноктюрна, поднялись, чтобы отнести его домой. Велун держал энергию на низком уровне, выписывая восьмерку у южных склонов Геродот Омеги. Десантно-штурмовой корабль трясло от ярости вулканического извержения. Первый выброс был чудовищным, концентрированной волной перегретого газа и пламени. Он отвел корабль от склонов, инстинктивно испугавшись опустошительного пирокластического дождя из обломков и камней. Но концентрация пламени и отсутствие обломков сказали ему, что это было необычное вулканическое извержение. Это пламя обладало всеми признаками катастрофической аварии на посадочной платформе. Он увидел падающий трансорбитальный корабль, но надеялся, что пилот достаточно мастеровит, чтобы безопасно посадить его. Выброс пламени из кальдеры положил конец этой надежде и сжал холодной хваткой сердце Велунда. Велун сосредоточился на управлении десантным кораблем, в то время как Томатика сканировал вокс-каналы в поисках передач от братьев. «Есть что-нибудь?» – спросил Велунд. Томатика покачал головой. Они оба могли представить разрушение, которое должно наполнить вулкан. Воины Легиона могли выдержать многое, но это... Они выживут, сказал Велунд, как будто сила его слова могла заставить Вселенную уступить его желанию. Они выживут. Да, Сабик, согласился Томатика. Они выживут.